Глава 9. Четверо пассажиров с багажом оказались серьезным испытанием для небольшой машины Кэрри. Лора и Петра с трудом разместились на задних сиденьях, а мужчины втиснулись на передние. На этом настояла сама Лора, которая хотела, во-первых, поговорить кое о чем с Петрой, а во-вторых, инстинктивно чувствовала, что Петре не слишком приятно видеть сейчас трогательные картины чужого счастья. Ей было ужасно жаль эту девушку. Петра была одета в алое кожаное пальто, ее темные локоны были подхвачены яркой красно-зеленой лентой, но в глазах застыли боль и тоска. Сначала она старательно щебетала и даже смеялась, но стоило им выехать из Лондона, смолкла и угрюмо уставилась на дорогу. Кэрри и Робин с головой ушли в обсуждение последних известий с фронта. «Она увела у меня Элистера», – неожиданно проговорила Петра, глядя прямо перед собой. Лора не нашлась, что ответить, а Петра закусила губу. «Да ты ведь и сама уже все знаешь. Как, впрочем, и остальные», – продолжала она шепотом. «Удивляешься, наверное, чего это я упорно продолжаю за ними таскаться?» В ее голосе прозвучала нотка вызова. Сейчас она поразительно походила на котенка, загнанного в угол и готова сражаться до последнего. «Нет», — покачала головой Лора. Петра продолжала смотреть на дорогу. «Не больно ты многословно», — усмехнулась она. «Самое странное, я ведь прекрасно все понимаю. Танис нужны зрители, только поэтому меня и держат». «А знаешь, почему это нужно мне?» Лора грустно кивнула. «Думаю, да. Потому что Элистер тоже несчастен». Петра порывисто повернулась к Лоре. Ее глаза влажно блестели. Она нарочно его мучает. Это невыносимо. Я бы еще смирилась с этим, если бы он действительно был ей нужен. Но ведь и это не так. Мужчины нужны ей лишь за тем, чтобы делать из них дураков и смеяться над ними. И если один раз она сделала ошибку и вышла замуж... «Замуж?» – перебила ее Лора. «А ты не знала?» Он был актером и довольно известным. Хейзлтон, так его звали. Они долго держали свой брак в секрете. Потом выяснилось, что он наркоман, хотя я лично думаю, что она сама его до этого довела. В общем, дело кончилось разводом. Уж тетушки Тайнис постарались, можешь не сомневаться. Но все это было 6 лет назад, ты тогда еще в школе училась. Сомневаюсь, что тебе это рассказывали. Детская психика и все такое. Насмешливо закончила Петра. Лора рассмеялась. Да уж. «А что стало с этим Хейзлтоном?» Петра пожала плечами. «Просто исчез. Правда, недавно опять объявился. Вчера, например, заглядывал в люкс. Хотел поговорить с Тайнис. А она? А что она? Отделалась от него, и все. Она это умеет. Уж кому, как не Хейзлтону, это знать? Ему, пожалуй, больше всех от нее досталось. Он раньше все повторял, что когда-нибудь за все с ней рассчитается». А одна моя подруга говорит, что он зря говорить не станет, и когда-нибудь Танис за все заплатит. Сполна. Только, по-моему, люди редко ждут 6 лет, чтобы свести счеты. «Пожалуй», — кивнула Лора. «А как бы я хотела, чтобы кто-нибудь с ней рассчитался?» — горячо воскликнула Петра. «Даже странно, как это она до сих пор жива и здорова? Я бы и сама за нее взялась. Да кто тогда будет утешать Элистера?» И она истерично расхохоталась. Лора поспешно взяла ее за руку. «Ну что ты? Успокойся, Петра!» Смех тут же сменился всхлипами. «Вот поэтому я и продолжаю таскаться за ними. Даже теперь я еще иногда нужна Элистеру. Сейчас ведь война. Я даже не знаю, вижу ли его снова. Я не могу просто так повернуться и уйти». Лора молчала. С переднего сиденья доносились оживленные голоса мужчин, обсуждавших какое-то усовершенствование, внесенное неким Николсом в систему подачи авиационного топлива. И если Робин одобрял его целиком и полностью, Кэрри считал абсолютно бесполезным, если не опасным. Петра открыла сумочку, вынула пудреницу и привела свое лицо в порядок. «Я не слишком накрасилась?» – спросила она. «Есть немного», – кивнула Лора и тут же добавила – «но выглядит очень эффектно». Петра потрясла головой, в точности, как рассерженный котенок. «С косметикой всегда так. Чем ее больше, тем увереннее себя чувствуешь, и тем скорее себя выдаешь. Сейчас ее на мне столько, что Тайнис все поймет с первого взгляда. Так убери немного. Нет, вот только не помаду. С ней как раз все в порядке. Да, вот так. Теперь гораздо лучше. Петра защелкнула пудреницу. Ты, наверное, удивляешься, с чего это я разоткровенничалась? Мы ведь всего второй раз и видимся. По правде сказать, я и сама удивляюсь. Наверное, дошла уже до такого состояния, когда просто необходимо выговориться. А ты так хорошо слушаешь? Она рассмеялась. И потом, с незнакомыми людьми всегда проще. Они, по крайней мере, не лезут с советами. Ненавижу за это своих родственников. А ты? Нет, улыбнулась Лора. Наверное, они у тебя другие. Мои вот постоянно лезут с советами. Подожди, ничего не делай, сам все поймет. Еще прощение прибежит просить. Самое скверное, они правы, только мне-то от этого не легче. Ладно, черт с ними, давай поговорим о чем-нибудь другом. Ты умеешь готовить? Не очень, а ты? Еще как. Мои омлеты любого повара заставят позеленеть от зависти. Она протянула руку и ткнула Робина в спину. Правда? Что правда? Обернулся тот. Что я замечательно готовлю, а от моих омлетов с ума можно сойти. У меня нервы крепкие, меня каким-то там омлетом не напугаешь, усмехнулся Робин и снова отвернулся. Петра показала его спине язык и улыбнулась Лоре. Эти мужчины ни черта не смыслят в кулинарии.